приходит к концу. Не для всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает озябшую землю. Только однажды дается нам жизнь, но затем начинается вечность. Хочешь ли вечности диктует нам жесткие сроки. Выбери ныне блаженство и лед, жизнь с Иисусом или гибель в пороках. Может, тебе одиноко сейчас, пусто в душе, ты теперь сам Спаситель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына.